Это что же за махина там такая? Край тени разделяется на две половинки. Большие такие половинки, каждая с меня размером. И, несмотря на неровность поверхности пещеры, в этих половинках угадываются многочисленные пилообразные зубы. Пасть расширяется еще шире, выходя за рамки стены, и резко смыкается, а освещение пропадает. Ептикотар, очередной монстр на мою голову. Какое-то время стою, стараясь не двигаться и дышать потише. Снова воображалка подкидывает мне жутковатую картинку. Иду я такой по пещере, пробираюсь в каменной кишке в полной темноте, ощущаю себя по своей наивности в полной безопасности и тут, оказываюсь в глотке такого вот монстра, а пройденный ряд сталактитов и сталагмитов пару шагов назад на самом деле является зубами огромной твари. Клац! Пол и потолок пещеры, вернее, верхняя и нижняя челюсти монстра, схлопываются, и я оказываюсь скушен, откидываю видение прочь. Так, хватит трястись, задолбало, раз вокруг одни высокоуровневые мобы, мне заныкаться в щели и сдохнуть от голода, не пристало мне, будущему великому нагибатору, бояться чего-то зубастого. Если эта огромная тварь имеет здоровенные зубы и когти, то она является потенциальным источником ингредиентов для создания уникального оружия или амулетов. А это значит, что ее надо гасить, но выбегать прямо в лоб не собираюсь. Я не идиот, нужно сначала как-нибудь разглядеть моба, определить уязвимые места. Как раз слышно, что звуки катающегося мокрого валика чуть отдаляются. Значит, это монстр отдаляется и находится ко мне спиной. Осторожно продвигаюсь вперед, на ощупь определяя маршрут. Прохожу поворот, здесь, чуть дальше по проходу, в некоторых местах валяются светящиеся крошки от хрустальных грибов, и они дают очень слабое освещение. Мне в нем удается разглядеть склизкий кончик чего-то или кого-то, что уползает в темноту. Хвост моба. Разглядеть саму тварь не удается. Но главное, она точно ко мне спиной. И если сейчас не рискнуть, другого подходящего шанса не будет. Да, я не знаю какого уровня монстр, но очень надеюсь, что, внезапно напав, смогу повредить что-нибудь важное. А если моб меня убьет? Что ж, если они все тут такие сильные, то мне нет смысла вообще находиться в пещере. Рано или поздно все равно сожрут. На ходу достаю из пространственного кармана пару оставшихся светящихся грибов, зажимаю одними губами. Пространство передо мной освещается теперь намного лучше. Вон, и тот уползающий склизкий конец. В руках держу свое оружие. Ускоряюсь. Сейчас ты у меня получишь. Глава 9. Грозный пожиратель хрустальных грибов. Одно из мест на планете. Мастер, вы уже знаете, что был дан знак. К атлетически сложенному, жилистому мужчине с раскосыми глазами подбегает один из его давних учеников по имени Джун Хи. Тот знак, о котором предупреждал хранитель. Знаю, степенно кивает тот, и он уже знает. Мастер указывает на небольшую полянку, вдающуюся в лесные заросли. Там, на одном из разлапистых деревьев, мальчик лет 8-9 прыгает с ветки на ветку, цепляясь за сучья то руками, то ногами. Иногда он совершает довольно опасные кульбиты. Следом за пареньком прыгает тройка приматов. Еще несколько пытаются зайти мальчику с флангов или наперерез, но тому удается увернуться и ускользнуть. При этом малец иногда умудряется сделать так, чтобы преследователи столкнулись друг с другом, или успевает отвесить кому-нибудь из них пендель. Это же гиббоны-разбойники. Ох, этот ученик, зачем он полез к ним со своим-то уровнем? На куски разорвут, не разорвут. Ему было скучно, хмыкает мастер, и он решил поиграть с гиббонами в догонялки. Подкрался к одному, вцепился руками за хвост и сделал ему крапивку. Результат ты видишь, Леха убегает, гиббоны пытаются догнать. Мужчина возвращается к прерванному занятию, складыванию небольших сухих питательных брикетов в стопки. Подкрался к гиббону-разбойнику, очень сильно удивляется Джун Хи. За хвост. Поиграть. Немного понаблюдав за мальчиком и его смертельными выкрутасами на грани фола, он добавляет. Леха, над мальчиком же другое имя висело раньше. Алеша, почему у него теперь другое имя? Как, когда он утром почувствовал знак, то стало понятно, что ему пора отправляться в путь, и, что ему можно стать старше. Потому он просто взял и поменял имя с Алеши на Леха. Что ему не нравилось в прошлом имени, мне непонятно. А он что, снова резко повзрослеет? Как тогда? Насколько он лет застрял в этом возрасте? Скорее всего, да. Думаю, прямо перед выходом будет скачок. В этом возрасте он задержался всего лет на 5. Если помнишь, мальчик пробыл 4-летним карапузом намного дольше. Помню, кивает ученик. Но все никак не могу привыкнуть и осознать, что такое возможно. А тебя не удивляет, что он почти 200 лет вообще был двухгодовалым младенцем, и только лет 20 назад стал потихонечку расти? Удивляет. Это все из-за ритула. Его родной отец под руководством хранителя наделил младенца. Ученик, слушая мастера, продолжает наблюдать за мальчиком. Тот, убегая от приматов, скрывается в густых зарослях, и его некоторое время становится не видно. Гиббоны-разбойники крутят головами, пытаясь найти обидчика. Парочка из них тоже скрывается в зарослях. Джунхи поглядывает на мастера, но тот не выказывает волнения. Внезапно раздаются панические крики гиббонов. Из кустов быстро вырывается Леха. Следом появляется душитель. Это огромная змея. Она стрелой летит за мальчиком. Все приматы с криками рассыпаются в разные стороны и скрываются в кронах соседних деревьев. В шоке от ситуации, Джунхи просто указывает на это пальцем, широко раскрыв рот, так и ничего не высказав. «Не беспокойся», — отмахивает мастер. Душитель не поймает Леху. Мальчишка хоть и начальных уровней, но за столько лет подобных игр неплохо прокачал себе характеристики и навыки. На цифру его уровня не смотри. Со стороны бегущего мальчика доносится обрывок фразы, или даже полкило. Мальчик, отталкиваясь на ходу от древесного корня, запрыгивает на одну из нижних толстых веток и мчит по ней прямо к стволу. Змея, не теряя скорости, устремляется за ним. Должен он бежать и прыгать. Крича эту фразу, паренек с разгону влетает в ствол, но не врезается, а совершает несколько скачков ногами, взбегая вертикально вверх. Голова змеи, уже догоняющая добычу, чуть не врезавшись, меняет курс, стараясь уцепиться за пятки мальца. Но Леха уже с силой отталкивается ногами от ствола, летит головой назад и вверх, животом к небу. Все хватать, ногами дрыгать. В полете продолжает напевать он. Змея уже летит следом. Леха, прогнувшись в спине, перелетает один из крупных сучьев и цепляется руками за следующий. Душитель уже почти дотягивается до пяток парня. Но малец, набрав ускорение во время полета, резко проворачивается на суку, за которой зацепился, и спасает свои конечности. Змей пытается сменить траекторию своего движения, но его что-то резко дергает назад. Это делает Леха. Прокрутившись на ветке, он прыгает вниз и цепляется за конец змеиного хвоста, что не успел подняться вслед за головой и остальной частью тела, а иначе он взорвется, трах-бабах. Падая вниз, на траву под деревом, парень дополнительным сильным рывком дергает хвост душителя. От этих действий змея, натянувшись об один из толстых сучьев, запускает верхнюю часть тела вместе с головой по широкой дуге, причем, с хорошей скоростью и силой. Гудение воздуха сопровождается паническим змеиным шипением. Хрясть! Челюсть душителя со всей дури шлепается об ствол дерева, и змея безвольным толстым шлангом опадает к ногам мальца, и нет его. Завершает тот, он его не собирается добивать, в очередной раз удивляется Джунхи, наблюдая за мальчиком. Тот в это время оборачивает хвост душителя вокруг одного из молодых деревьев и делает несколько узлов. Леха очень редко кого-то убивает. Сейчас он будет прокачивать себе скорость реакции и уклонения, проговаривает мастер, заготавливая специальные травяные настои в небольших бутылочках. За счет разницы в уровнях характеристики и навыки растут значительно быстрее. Причем он, как и его отец, выбором навыков и приемов, принадлежащих к определенной специализации, никак не ограничен, но они не достаются ему с новым уровнем. Каждый из них парень постигает и выучивает сам, своими действиями. И, поверь, за последние 20 лет он не слабо прокачал себя. Лехе не составит труда победить противника на некоторое количество уровней выше себя. Душитель приходит в себя, видит перед собой мальчика в расслабленной позе и резко устремляется на него, стараясь укусить. Леха успевает в последний момент дернуться в сторону, при этом еще и отвесить ладонью змее оплеуху, немного поржать и покривляться перед опасным противником. Душитель оказывается не в силах подползти поближе к жертве из-за завязанного вокруг дерева хвоста, и ему остается снова дернуться в сторону парня, а тот вновь уходит с тем же результатом. «Помню, я его отца», — задумчиво произносит Джунхи, наблюдая за мальчиком. «Как он неожиданно появился и помог нам тогда. Быстрый, ловкий, спас всех, хоть мутантов было немало. Похоже, сын действительно в него пошел. Жаль, что такой воин бесследно исчез». Чуть помолчав, ученик снова спрашивает мастера, а что он там горланил, пока по веткам прыгал. Это одна из песен, которую ему когда-то напевал отец. Тот тоже был любитель погорланить, С теплой улыбкой отвечает мужчина. Омолец каким-то образом запомнил ее. Мастер завершил приготовление. Все вещи для Лехи были собраны. Похоже, пришло время с ним прощаться, с грустью проговаривает мужчина. Ему пора в путь, долина студеного пика. Вижу уползающий склизкий конец. В руках держу свое оружие. Ускоряюсь. Сейчас ты у меня получишь. Оказываюсь достаточно близко, и свечение хрустальных грибов, зажатых губами, хватает, чтобы разглядеть монстра. Мда. Представляю по памяти ту огромную тень, что это существо бросало на стену пещеры. Снова смотрю на монстра. Снова представляю тень и пытаюсь соотнести. Как говорится, у страха глаза велики. Заподозрив что-то неладное у себя за спиной, существо начинает медленно разворачиваться, оставляя на каменной поверхности следы от слизи, которой покрыто его тело. Уй! Издает оно мелодичный звук, таращись на меня крупными черными блестящими глазами. Существо имеет тело размером с переросший кабачок и чем-то напоминает трилобита, только сильно упитанного, пузатого, жирного, в общем. Темное сегментированное покрытие имеет внешний почти прозрачный мягкий слой, покрытый непонятной слизью, из-за чего кажется, что тварь мокрая. Многочисленные лапки, расположенные вдоль вытянутого тела, небольшие, с полупрозрачными окончаниями по типу ласт для плавания. Ули, и стадия взросления, 6 уровень. И ули ты такое? Спрашиваю странное медлительное существо. Уи, снова издает оно, и протягивает этот звук как-то очень жалобно, и смотрит так своими мокрыми глазищами, и само все мокрое, прям жалость вызывает. Одергиваю себя, какая жалость, это моб, его нужно убить, просто необходимо. Мне пора взяться за прокачку, иначе здесь не выживу. Мало ли, что у твари жалостливый вид, это драгоценный опыт, и возможно это ули вполне съедобно, склизкая твердая оболочка снаружи и нежное мясо креветки внутри. Уи, тварь полностью развернулась и подползает ближе. За счет мягкой и скользкой от слизи поверхности, почти как у улитки, она скользит плавно и легко. Возможно, может двигаться и быстрее. Уи, уже звучит требовательно. Так, тогда сначала эксперимент, потом убью. Протягиваю к существу, полутрилобиту полуулитки, один из хрустальных грибов. Кладу на камень и убираю руку. Ули незамедлительно раскрывает пасть, почти во всю свою голову. Она растягивается круглым окном, где подругу идут многочисленные острые зубы. Охренеть не встать, клац, и нет грибочка. Одна светящаяся крошка отлетает в сторону. Пальцы такому в рот не клади, уи. Снова требовательно сигналит склизкий трилобит. Когда его пасть закрыта, он не выглядит таким стрёмным и опасным. Ты, похоже, из тех, кому часто советуют пасть прикрыть и без спросу не раскрывать. Констатирую я, при этом раздумываю, как эффективнее убить этого ули. Тварь, не дождавшись от меня новой грибной порции, раскрывает свою круглую зубастую пасть пошире и бросается на мою ногу. Да, ты охренела, еле успеваю убрать конечность. Правда, оказываюсь в не очень удобной позе, а нога застревает в узкой расщелине меж камней. Чуть не упал, ули ты творишь, та снова щерит пасть. Уи, звук, который издает существо, становится громче и неприятней. Ули снова бросается на меня. Получи. Из неудобной позы, в которой я оказался, сподручней было махать только левой рукой. Продолговатый кристалл сердца стужи втыкается в раскрытую пасть ули. От автора. Дорогие читатели, прошу не оставлять спойлеры. Заранее спасибо и приятного чтения. Глава 10. Эй, это мое пастбище. И я его сам фармлю. Склизкое существо обхватывает своей зубастой пастью продолговатое тело кристалла. Уи, задумчиво выдает Уули, пока я примеряюсь, куда бы всадить каменный кинжал. Может в глаз? Похоже, не распробовав гостиниц, тварь пытается проглотить предмет, но он длинный и постепенно расширяется к основанию. Потому, монстру приходится еще шире раскрывать свою зубастую пасть. Выдернуть кристалл у меня не получается, и я, на всякий случай, отпускаю его, так как моб еще глубже заглатывает пустое сердце стужи. При этом ему приходится неестественно растягивать свой рот. Зубы скребут по твердому предмету. Жадность – это порок, комментирую я и предлагаю, лучше плюнь. Уули не слушается, и происходящее у меня начинает ассоциироваться с выражением «натянуть сову на глобус». Первая половина тела трилобита действительно увеличивается в объеме по мере продвижения кристалла в его глотке. Я даже перестаю метить кинжалом в глаз противнику. Жду развязки. Интересно, мать его, через какой-то момент из пасти Уули остается торчать только небольшой кончик сердца стужи. Все тело монстра раздулось. Он еле шевелит своими лапками, содрогается и тужится. У-у, пытается что-то произнести моб и жалобно смотрит своими черными влажными глазами. А я предупреждал, заявляю ему. Ну, а раз ты сам себе злобный Буратино, то пора с тобой кончать. У, ты меня не разжалобишь. Ни хрен было пытаться меня съесть. Реально, к черту жалость. Тут одни монстры, что хотят мою тушку сожрать. А, значит, их второе предназначение – сделать меня сильнее. Рука с кинжалом описывает дугу и опускается на голову Ули. Место попадания немного вминается от удара, и мое оружие отскакивает, как палкой по мячу. Ах, ты ж, на, еще раз, опять отскакивает. Но по виду монстра становится понятно, что тому больно и неприятно. Значит, продолжаем. Энна, энна, и еще раз, не заколю, так все органы внутренние отобью, и моб точно сдохнет. Ощущаю себя злобным живодером. Но, что поделать, хочешь жить, качайся. Глаз пробить тоже не удается, но он, после пары ударов, заплывает мутной жидкостью. Пробую бить по разным частям тела, вдруг найдется слабое место, но везде одинаково упруго. Блин, кукла силиконовая. Через минуту моего интенсивного махания каменным кинжалом, Ули затихает, лежит на боку и не шевелится, а перед глазами выскакивает сообщение. Ули, и стадия взросления, 6 уровня погиб, и все, больше ничего. Заглядываю в интерфейс и ищу полоску с прогрессом опыта. Что? Чего так слабо шкала заполняется? Это ж сколько мне нужно таких улиток трилобитов отпинать, чтобы подняться до 6 уровня, и, надеюсь, они еще попадутся. Теперь настало время собирать лут. И что тут у нас? А ничего. Просто дохлая отбитая тушка. А ну, отдай кристаллу. Пытаюсь вырвать предмет из пасти. Получается это с трудом. Для этого приходится обхватить склизкое тело пухлого трилобита, прижать к себе и стаскивать с сердца стужи. Фу, измазался. Получен бонус к защите от физических повреждений. Бонус, ХМ. Странная консистенция этой слизи. Она нейтральная по температуре. Испачканные участки кожи меньше ощущают холод. Эта хренотень накладывается довольно толстым слоем. Пробую провести острой гранью каменного кинжала по испачканному предплечью. Ух, ты. Чтобы начать царапать кожу, нужно приложить побольше усилий. Прикольно. Ну-ка, хорошо, что я в пещере один, и никто не видит, как я обтираю свое тело убитой тушкой какого-то стрёмного на вид существа. Получен бонус к защите от физических повреждений. Когда заканчиваю с процедурами, то чувствую, как мне становится значительно теплее. Жаль, система не отображает цифровое значение бонусной защиты. Пока непонятно, насколько она эффективна, а проверять в реальном бою то еще удовольствие. Лучше под удар вообще не попадать. Кроме полезной слизи, Ули мне больше ничего не приносит. Пробовать его на вкус я не собираюсь. Еще осталась надежда найти что-то более съедобное. Отправляюсь в дальнейший путь, и сразу замечаю еще одну пользу от слизи. Острые грани камней пещеры не так больно въедаются в открытые участки тела, да и пробираться становится легче. Я просто проскальзываю в узких местах, скорость продвижения увеличивается. Уи, раздается впереди меня, освещение от одного хрустального гриба оставляет желать лучшего. Потому замечаю подавшего звук Ули только когда приближаюсь на расстояние в пару шагов. Тот ползет мне навстречу. «Хочешь, я тебе что-то покажу?» Спрашиваю очередного склизкого жирного трилобита также 6 уровня. Уи, протягиваю ему сердце стужи. Никому об этом я не ее расскажу. Задумка удается. Все повторяется. Моб пытается проглотить кристалл. Давится, не в силах запихнуть его в себя полностью. А я отбиваю ему бока кинжалом. Ули, и стадия взросления, 6 уровня погиб, неплохо, только прогресс по заполнению шкалы опыта удручает. За убийство моба на уровень старше меня, опыта прибавляется грамм. Обильнее измазываю себя слизью, и двигаю дальше. Следующий Ули попадается 7 уровня, но и он оказывается жадным до кристалла. Только на этот раз я решаю поэкспериментировать. Держа каменный кинжал наготове, обхожу трилобита со спины, трогаю ладонью. Тот, кроме вялого шевеления, никак не реагирует. Осмеливаюсь и хватаю моба обеими руками. Скольки гад и тяжелый, но все же мне удается его поднять. Хочу приложить его об острую грань неподалеку, но тушка выскальзывает из моих рук. Моб падает мордой вниз, прямо на, торчащий изо рта, кончик сердца стужи. Раздается влажный хлюп и хруст. Ули, и стадия взросления, 7 уровня погиб. Фраза «насадили по полные помидоры» теперь играет другими красками. Такой способ значительно ускорит мою прокачку. Обрадованный этим, снова пытаюсь обмазать себя слизью, но особого эффекта не наблюдаю. Слой толще не становится, защитный бонус не добавляется. Ну и ладно, так хорошо. Примерно через 15 минут пути и еще двух убитых уаули 6 уровня, проверенным садистским, но быстрым способом, впереди показывается более светлый коридор. Дальше каменный проход значительно расширяется и перерастает в огромную пещеру. Мне приходится притаиться за крупным камнем и наблюдать за происходящим внутри ее. Пещера действительно огромна, очень широкая и высокая. В потолке здоровенная дыра, откуда и проникает свет снаружи, а заодно и мороз, что заставил небольшое озерцо в центре пещеры покрыться коркой льда. С потолка свисают сосульки и сталактиты. Стены образованы как из промороженного камня, так и из крупных глыб льда. Имеются несколько проходов в разные стороны от пещеры. По неровным берегам замерзшего водоема растут многочисленные хрустальные грибы, что вносит свою лепту в освещение. А еще тут ползают уаули, их много. Причем, имеются особи покрупнее виденных мной ранее. Мысленно потираю руки. Да, здравствует прокачка. Теперь нужно определить, как бы половчее начать геноцидить жирных трилобитов, чтобы убивать их по одному, не привлекая до поры до времени других мобов. Из дальнего коридора за озером слышится странный шум, похожий на голоса, но в том месте у берега водоема образовалась группа довольно крупных сталагмитов, и, что происходит за ними, не видно. Быстро нахожу удобное место, чтобы забраться на нагромождение камней рядом со мной. Пока лезу, эхо от голосов становится громче, и лишь некоторые трилобиты, которые мне попадаются на глаза, обращают на него внимание и оборачиваются в поисках источника шума. Остальные либо нежатся под проникающими в пещеру лучами света, подставляя пузо, либо жрут хрустальные грибы. Забравшись, наконец, на примеченное место, я оказываюсь в тени крупного сталактита, свисающего с потолка. Жмых, смотри, получается различить речь из прокатившегося по пещере эхо. Мы наткнулись на новое пастбище ползунов. Голос хрипловатый, дребезжащий и очень противный, и кое-что мне напоминает. Да, раздается похожий радостный голос и предлагает: только, давай, пока не будем никому рассказывать, сами тут поохотимся и пожрем. Удается рассмотреть говоривших. Ими оказываются, уже виденные мной, пещерные гоблины, только не гуска и хмык, другие, и их трое. Если только губа не расскажет, отвечает другой, и после этой фразы раздаются дружный хохот в два голоса. Третий гоблин, смотря на своих товарищей, выдает мычание. «Ой, молчи лучше», усмехается тот, которого назвали жмыхом, «а то и уши отрежем». «Хе-хе», в ответ снова раздается мычание. Жмых обращается к отдалившемуся гоблину. «Гныр, далеко пока не заходи, вдруг тут старшие ползуны есть?» После этого на моих глазах гоблины, орудуя чем-то вроде каменных топоров или просто дубиной с привязанным булыжником, прикладывают ближайших к себе уаули по голове. Потом проходится парой ударов по телу, и мобы перестают подавать признаки жизни. «Губа, ты сцеживай сопли, а мы следующих пойдем убивать, перекусим попозже». Гоблин, названный именем Губа, усаживается на камень, откуда-то достает каменную посудину и начинает непонятным скребком проводить по трупу трилобита. В емкость обильно стекает слизь. В это время Гныр и Жмых уже лупит по голове следующих мобов. «Эй, какого хрена? Это мои мобы, мой будущий опыт. Чертовы ракетиры, отжимают прокачку. Действия гоблинов, можно сказать, лишают меня возможности выжить. Они просто перебьют всех трилобитов. Нужно им как-нибудь помешать. Вот только как? Гуск и хмык были 16 и 17 уровня. Эти вряд ли сильно ниже, а возможно и выше. С моей позиции не разглядеть. Пещера заполняется завываниями и мелодичным пищанием уаули. Мне становится видно, как более мелкие трилобиты начинают уползать в сторону от угрозы, а более крупные, что валялись кверху пузом и грелись, наоборот, двигаются ближе к гоблинам. Те увлекаются и отдаляются от прохода, откуда они вышли. Первых крупных уаули жмых и гныр убивают без особых проблем, пусть им и приходится лупить по ним каменными топорами намного дольше. Правда, за это время мелкие трилобиты уползают на достаточное расстояние, и гоблинам приходится обходить крупных мобов и бежать к мелким. Пока я тщетно пытаюсь придумать план, как остановить злобных гоблинов, с коридора, куда в массе своей пытаются уползти уаули, раздается странный цокот. Потом он усиливается, раздаются более звонкие уи, и мелкие трилобиты, что до этого сбегали, разворачиваются в обратном направлении. Похоже,

Чувствую, как сильно и какую мышцу нужно напрячь, чтобы удержать конечность, не теряя концентрацию за остальным телом. Вот так, хорошо. Я просто пипец как нереально напряжен. Но стою, не падаю. Теперь маленький-маленький шажок, на полступни, есть. Получается, на меня снова скользит один из Уолли. Аккуратно приподнимаю правую ногу. Уолли, моб проезжает прямо подо мной в сантиметре от левой ноги. Теперь также аккуратно ставлю поднятую конечность на место. Я весь пропотел, несмотря на холод. Фух, получилось. Вами самостоятельно освоен навык, баланс. Глава 12. Танцы со звездами, или звездец на льду. Как только появляется сообщение о получении нового навыка, сразу становится легче контролировать свое тело, а также стоять на льду и не падать. Нужно будет потом глянуть, что дает новая плюшка. Хотя и так можно догадаться. Я уже увереннее делаю небольшой приставной шажок в сторону, чуть отталкиваюсь. И мое тело плавно начинает скользить в выбранном направлении. Прелестно, просто прелестно. Моим мыслям эхом вторит голос ворона из древнего мультфильма. Проехав на ступнях несколько метров, и так небольшая скорость еще замедляется. Но полностью я не останавливаюсь. Так и продолжаю скользить к одному из берегов, пусть и со скоростью беременной черепахи, но неотвратимо. А там в предвкушении меня поджидает толпа зубастых уолли. Особенно один крупный с цокающими лапками. Выкуси. Показываю ему и остальным зажатое в кулаке пустое сердце духа стужи. И аккуратно совершаю приставной шаг в обратную сторону. Уу-у. Гневно выдает уолли второй стадии взросления. И запускает в меня очередным братом своим меньшим. Кстати, о пустом сердце духа стужи. Пытаюсь присесть, и ноги чуть не разъезжаются в стороны. Чтобы полностью не растянуться на льду, приходится припасть на колено. Это спасает от фиаско. Похоже, ловкости мне не хватает. Медленно скольжу спиной вперед, лицом к опасности. Выставляю руку с кристаллом перед собой, и скользящий прямо ко мне моб с раскрытой пастью легко насаживается на предмет, что, между прочим, после всех с ним манипуляций давно измазался в слизи. Сам стал довольно скользким. В общем, кристалл входит монстру по самое не могу с первого раза. Только кончик торчит, за который и держусь. Уолли, наблюдающие эту картину, реагируют шумной нотой протеста. Сейчас вы еще громче орать станете. Ощущаю себя дьяволом во плоти для этих склизких трилобитов. Продолжая медленно скользить по льду, подхватываю обеими руками моба, кончиком кристалла вниз. Приподнимаю его над головой. Жмых, гоблин пещерный 14 уровня погиб. От неожиданного сообщения чуть не заваливаюсь на спину. А во, жмых, оказывается, все это время был еще жив. Его жрали заживо. Жуть. Гоблины, конечно, не сильно доброжелательнее, но такая участь страшна. Быстренько, пока окружившие озеро уолли замерли, ожидая, что я сделаю с их собратом, заглядываю в интерфейс. Блин. Шкала опыта пополнилась совсем на чуть-чуть, либо с каждым новым уровнем появляется конская разница в объеме необходимой экспы, который следует собрать до следующего левелапа, либо основную работу по убийству жмыха сделал не я, вот и опыт отсыпали сущие гроши, но подозреваю, что оба варианта верны. Пока я и так отвлекся, пользуюсь моментом и закидываю свободное очко характеристики в ловкость, она мне в данный момент нужнее, итого... 15. Осматриваюсь. Дожравшие жмыха трилобиты, что большие с цокающими лапками, что малые, занимают зрительские места по периметру озера, уплотняя толпу. Представление, значит, хотите? Снова поднимаю над головой моба. Хрясть. Кончик кристалла втыкается в лед, а руки продолжают надавливать на тело твари. Благодаря этому, а также из-за обильной смазки, другой конец сердца духа стужи разрывает плоть моба и показывается снаружи. Уолли, и стадия взросления, 6 уровня погиб. Ой, какая страшная кончина, ехидно проговариваю я, косясь на остальных склизких зубастиков. Поднимается такой вой, что становится страшно. От ультразвука, чуть барабанные перепонки не лопаются, и зубы начинают ломить. В меня со всех сторон начинают запускать новых молодых трилобитов. Вовремя я в ловкость очко закинул. Чуть отталкиваюсь и скольжу в сторону, вырываю из трупа свой кристалл, несколько мобов проезжают мимо, от парочки уворачиваюсь сам, еще одного снова насаживаю на сердце духа стужи, привычное движение и, хрясть, звук удара кристалла о лед достаточно звонкий, уолли, и стадия взросления, 6 уровня погиб, хех, давайте, накидывайте еще, отвечаю Оули на их новый возбужденный негодующий визг. Где-то в одном из боковых проходов раздается приглушенный далекий цокот. Блин, похоже, еще подкрепление будет. А как выбираться с озера, я так и не придумал. Есть, конечно, мысль, качаться тут, пока не вырасту по уровням достаточно, чтобы можно было не то что прорваться из окружения, но и постепенно зачистить всю пещеру от мобов, а потом пойти в гости к гоблинам. Так даже будет правильней в рамках виртуальной игры или мира с системой. Вопрос, долго ли такая халява будет продолжаться, много ли смогу поднять уровней, и что делать с голодом. Прокачка то идет довольно медленно. Словно услышав про мои мысли о халяве, за спиной раздается неуверенный звонкий цокот. Оборачиваюсь. А ты куда лезешь? Возмущаюсь я. Оули, тебе не сиделось на берегу? Здоровенький упитанный трилобит второй стадии взросления пытается устоять на льду у края озера. И у него это получается гораздо лучше, чем у меня в самом начале. Его остроконечные лапки скользят меньше. Цок, цок, монстр подбирается еще ближе. Нет, неверно, скользят не меньше. Просто лапки за счет острых концов лучше цепляются, немного втыкаясь в лед. Цок, цок, раздается сбоку. Черт, еще один трилобит с лапками забирается на замерзшую поверхность озера. Цок, цок, цок, цок, тзззз, а это уже третий. Твою же, он ускоряется, чуть не падая, отталкивается, а теперь скользит, смешно перебирая своими лапками и царапая их острыми концами лед. Скользит, между прочим, он в мою сторону. Быстро делаю пару приставных шагов и успеваю уйти от клацнувшей пасти. Здоровый такой хавальник, руку целиком точно отхватит. Моб пролетает мимо, тзззз. Звук за спиной заставляет обернуться и на рефлексе сделать скользящий шаг в сторону. На меня несется очередной оули второй стадии. Несмотря на мое скольжение, я не успеваю. Приходится прогнуться. И, тянувшаяся к моему телу, одна из острых лапок промахивается. А я из прогнутой позы сразу меняю положение тела, чтобы не напороться на зубы еще одной твари. При этом приходится сменить направление движения. Устроили мне тут танцы на льду со звездами. Со звездами от слова «звездец», ворчу я. «Уу-уу-уу-уу», грозно отвечает трилобит, проезжающий мимо. Тыкаю ему по голове кристаллом. «Поучай, пасть то слишком большая, проглотит мои вундервафлю и не отнимешь». Удар оказывается бесполезным. Совершаю чуть более длинный шаг влево и быстрее, чем обычно отъезжаю в сторону. Пропускаю мимо себя очередного оули, убрав с траектории взмаха его лапки свое бедро. Вдогонку бью по склизкой тушке каменным кинжалом. Тот просто проскальзывает по жесткой, обильно смоченной слизью, поверхности пластины на спине, почти не встречая сопротивления. А так как я постарался, и мой взмах получился довольно сильным, меня заносит и закручивает. И чтобы моя голова не оказалась в пасти еще одного оули, приходится рыбкой броситься вперед. Как вас тут много развелось. Туша монстра спотыкается о мои ноги, и вреда особого не приносит, легкие царапины не в счет, падает на бок и продолжает скользить дальше. Еще чья-то лапа проносится довольно близко от моего затылка. Вами самостоятельно освоен навык «Уворот». Плюшки, это хорошо, радуюсь я, продолжая скользить вперед на животе. Мне навстречу стремится кем-то пущенный молодой трилобит, и пока его сородичи постарше в данный момент находятся вне зоны опасности, насаживаю мелкого на кристалл и бью об лед. Новый хрясть получается еще громче, но писки и визги оули, цокот лапок его почти заглушают, и в этот момент взглядом случайно удается уловить, как подо льдом стремительно проносится что-то крупное. Трилобиты на это не обращают никакого внимания, продолжая попытки меня достать. Каждый раз промахиваясь по мне, они доезжают до противоположного берега, отталкиваются и снова скользят на меня. Тут из прохода подваливает еще толпа оули второй стадии взросления, и они без расшаркиваний присоединяются к массовому катанию. А недалеко от меня подо льдом, снова мелькает довольно крупная тень. Кажись, пора сваливать. Не перспектива быть сожранным живьем зубастыми трилобитами, которых становится все больше и больше. Ни шанс оказаться в пасти неведомой пока твари, обитающей в озере, меня не прельщает. А что делать? Пока размышляю, успеваю уворачиваться. После получения соответствующего навыка, это действие получается легче. Бом! Глухой удар вибрации отдает по ногам. Оули на какой-то момент перестают издавать звуки. Видимо, прислушиваются и пытаются понять, что это было. Но так как я маячу перед их глазами, забывают про странный звук и вновь нацеливаются на меня. Бум. Удар по ногам получается сильнее, а звук громче. Вы как хотите, а я валю. Комментирую происходящее. Моя воображалка влегкую подкидывает образы высокоуровневых монстров, что могут тут обитать. И они совсем не няшки и не милашки. Выбираю направление, где у берега скопилось меньше всего противников. Скольжу как на коньках, шаг вперед и влево, пропускаю мимо себя сразу двух ули. Шаг вперед и вправо, промахивается еще один трилобит. Снова скольжу с левой ноги, но мне приходится наклонить немного корпус вперед и поднять правую ногу, чтобы ее не зацепили острыми лапками. Получается какая-то ласточка. Мимо с разочарованным писком проносится новый моб. Это вам не лапками цокать, а фигурное катание, епт. Проговариваю ему вслед. Бом. ХРСС. От удара по ногам и вибраций, чуть не падаю. Фоном слышится треск льда, но ледяная поверхность с виду еще цела. Но, похоже, ненадолго. Пытаюсь ускориться. От столкновения с еще одним противником приходится оттолкнуться обеими ногами и прыгнуть рыбкой вперед. Пропускаем оба под собой. Мое приземление сопровождается новым звуком, слившимся из бом, хрясть. Меня толкает льдина, видимо решившая, что ей надоело тут валяться и пора полетать. Приходится отправиться в полет вместе с ней. Находясь в свободном падении, как раз когда переворачиваюсь через голову, успеваю заметить что-то громадное, вырвавшееся из-под льда. Мое тело мягким и упругим ковром встречают спины ули. Чувствую себя рок-звездой, которого ловят потные и упоротые фанаты. Конечно, упоротые. А как иначе, если те еще и укусить хотят, так сказать, оставить себе на память кусочек от своего кумира. Но я тот еще скользкий тип. Спасибо, слизь. И даже чуточку ловкий. А, возможно, тут играют роль новый навык уворот и внутренняя удача. Да, и то, что тут собрались одни малыши шестого уровня. В общем, укусить меня не успевают. Только слегка поцарапать зубами. Вскочив, оказываюсь за плотным рядом мобов, что окружили озеро. И рву булки подальше. Меня подгоняет мощный рев, раздавшийся от озера и новые бумы хрясть. Оборачиваюсь на бегу, и мне предоставляется возможность чуть подробнее рассмотреть обитателя пещерного озера. Вернее, двух. Задница и хвост того, что вынырнул до этого, уже пропадает под водой. В то время как другой житель озерных глубин с фонтаном из брызгой кусков льда вылетает прямиком на берег. В его здоровенной пасти сразу пара ули второй стадии взросления. Вот же тварь страшная. Хрен поймешь, что это. И рыба, и рептилия, и неведома зверушка. Уродливая здоровая пасть, лапы с ластами и что-то типа хвоста. Прочитать системное название и не пытаюсь. Тварь двигается очень быстро. Раз, и она смещается метров на 10, сгребая нижней челюстью попавшихся на пути всех ули, а также куски камня и льда. Два, и происходит такой же комплекс движений, но в другую сторону. Если сейчас не свалить, мной тоже закусит. Отвлекшись на чудовище, спотыкаюсь и падаю. Успеваю заметить, за что зацепился. Это несколько широких округлых емкостей с узким, расширяющимся кверху, горлышком. По-моему, в эту посудину губа сцеживал слизь. Быстро хватаю ближайшую. Слизь мне не помешает, и тара пригодится. И снова опрометью мчусь. Емкость оказывается тяжелой. Вот зараза. Похоже, вся выточена из камня. Такую и как оружие использовать можно. Дал по башке с размаху и череп в труху. О, тут и ремешки какие-то на горлышке имеются. Новый грохот и рев заставляют отвлечься от емкости и сконцентрироваться на дороге перед собой. Блин, а не потому ли я проходу бегу, где скрылся губа? Глава 13. Чем сильнее пофигизм, тем лучше настроение. Отрывок обсуждения из рунного радиожурнала «Магические сплетни». Сегодня разгорелась очередная ссора меж двух, одних из самых сильных, некромантов нашей планеты. Эта парочка темных властелинов уже никого не удивляет своим поведением. То они ссорятся и воюют, направляя друг на друга орды нежити, то снова становятся страстными любовниками. Ха-ха, хорошо, что они основали общее королевство, когда поженились, и война за его границы не выходит. Согласен. Так что, дорогие слушатели, имейте в виду, путешествие по землям империи губительных мертвецов стоит отложить, пока он или она не пойдут на уступки друг другу. Или можете записаться в увлекательный тур по уничтожению нечисти. Присоединиться к нескончаемой орде скелетов или армии гнилостных зомби. Сторону противостояния выбирать вам. Яркие эмоции гарантированы. Плюсом идет, давно вышедшая из моды, прокачка. Возможно, кто-то даже поднимет себе уровень. Ну, если кто и опоздает на эту войну, то ничего страшного. Через месяц, другой, эта парочка снова поссорится. Ха-ха, это да, даже не знаю, что может этому помешать. Помешать вряд ли, если только новые изменения от системы могут немного повлиять, но шансы на это невелики. Кстати, об изменениях. Давно система ничего не меняла. Последний раз она лет 15 назад убрала ранги с навыков и еще что-то там по мелочи. А последнее изменение ландшафтов планеты и добавление или изменение локаций лет 50 уже не было. Да, и вот странность. Обсуждение данной темы группой слушательниц рунного радиожурнала. Ну нет и нет этих рангов. Подумаешь, я вот уверен, на моих грядках точно растет свекла легендарного ранга. Это каждый подтвердит, кто пробовал. Тю, знаю я твою свеклу. Нашла она легендарный ранг, легендарная отрава, вот моя свекла. Ах ты, да, я тебя в зомби превращу и отправлю воевать в королевство империя губительных мертвецов. Фу, чики, какая свекла, это кринж. Сейчас в тренде турнипсы репа. Я тут недавно на одну огородницу подписалась, ведет свой рунный журнал, так у нее, пока за спиной не утихает визг ули, рев монстров и какие-либо подозрительные звуки, успеваю пробежать немало. Даже проскакиваю несколько развилок. В этой ветке пещерных проходов пол немного ровнее, потому и скорость передвижения получается выше. Еще, несмотря на отсутствие кристальных грибов, что освещали бы пространство, видимость здесь довольно сносная. Вернее, мои глаза более или менее различают очертания стены, выпирающие из поверхности камни. Может, это особенность организма, в который я вселен. Возможно, просто зрение к темноте привыкло. А, может, еще есть какая-то причина. Но она мне неизвестна, потому просто приходится принять за факт, что и без света можно видеть. И меня это однозначно радует. Решаю сделать небольшую остановку. Пора обновить слизь на теле и посмотреть на прилетевшие плюшки в виде новых навыков. В первую очередь, защита. Достаю из пространственного кармана, по пути туда закинул, чтобы не мешалось, каменную бутыль. Да, именно бутыль. Грубая бутыль из камня. Емкость 1,3 литра. Прочность 187 из 190. Выглядит тяжеленькая дура на все 3 литра, а то и больше. Стенки емкости очень толстые. Это какой-то каменный шар для боулинга с торчащей, расширяющейся к внешнему краю, короткой трубкой. Горлышко забито комком непонятной кожи. К узкой части шейки, у основания каменного шара, привязаны довольно толстые и крепкие кожаные плетеные шнурки. Возможно, чтобы вешать на плечо. Бутыль под горлышко полна слизи. Та расходуется довольно экономично. Горсти хватает, чтобы измазать ей все тело. При этом часть ресурса накапала на пол пещеры. Убираю емкость обратно в пространственный карман. Она там после этого оставляет очень мало места. Влезет только сердце духа стужи или каменный кинжал. Так, теперь смотрим навыки.